21. Я имею в виду, все в порядке. Женевьева может позвонить Мэтту. На самом деле, Женевьеве иногда приходится звонить Мэтту. Они оба работают в одной и той же организации и обязаны поддерживать контакт. Я действительно понимаю это. Но я не понимаю, почему Женевьеве приходится звонить настолько часто. Для тени из прошлого она чертовски хорошо сохранилась. С той вечеринки прошло 2 недели, и с тех пор она каждый вечер разговаривает с ним по телефону. Мэтт говорит короткими, резкими, односложными фразами, но все равно звонки, кажется, длятся вечно. Всякий раз, когда я спрашиваю о них, очень беззаботно, Мэтт говорит: «Мы вместе делаем презентацию на выставке, нам нужно поговорить». А потом он выглядит осажденным и часами гоняет свой мяч для гольфа, что, как я поняла, совсем не связано с удовольствием. Это снятие стресса. В целом все хорошо, постоянно напоминаю я себе. Вечеринка оказалась грандиозно успешной. На самом деле она продолжалась до 2 часов ночи и закончилась тем, что все пьяно клялись друг другу в дружбе до гроба. Но я все равно чувствую раздражение. Чем больше я наблюдаю за Мэттом, тем больше понимаю, что Тофер прав. Он становится чёрствым. Но я также вижу, насколько его одолевают противоречия. Даже я чувствую противоречия, а ведь это не моя семейная компания. Я имею в виду это удивительное наследие. Всякий раз, когда я вижу по телевизору рекламу дома Харриет, то чувствую прилив гордости, но в то же время я не могу не возмущаться. На следующий день после нашей вечеринки у Мэтта был закрытый телефонный разговор с родителями, в котором он сказал им, что не собирается в Японию, и с тех пор он стал еще менее общительным, чем был до этого. Я не сказала ни слова на эту тему, потому что Мэтт был слишком занят предстоящей выставкой. Но, наконец, слава богу, наступил Всемирный день Харриет. Мероприятие в середине дня — и мы едем на такси к месту проведения, а потом все закончится. У Женевьевы не будет повода звонить каждый вечер, и, может быть, мы с Мэттом сядем и как следует поговорим. А пока я изо всех сил стараюсь оставаться объективной. Когда мы выходим из такси у конференц-центра, я замечаю пару девушек, идущих к нам по тротуару, и поневоле разеваю рот. «Смотри!» Я толкаю Мэтта локтем. «Они нарядились под Харриет?» «Ох, да». Он без интереса поднимает глаза, когда они приближаются. «Верно». Когда они подходят ближе, я замечаю, что на обеих девушках надеты каштановые парики. И бирюзовые туфли, и платья, которые они, должно быть, сшили сами. Сколько часов они потратили на эти наряды? «Вот твой VIP-пропуск». Мэтт протягивает мне распечатанный пропуск на шнурке, и я слегка удивленно смотрю на него. У меня никогда в жизни не было VIP-пропуска. «VIP-персона, да?» — говорю я. «Ты действительно хорошо ко мне относишься». Он смеется и целует меня, но поцелуй прерывается голосом, говорящим: «Мэтт?» Одна из девушек остановилась неподалеку и уставилась на Мэтта выпученными глазами. «Вы Мэтт Орвик?» — спрашивает она. «Да, верно», — смущенно улыбается Мэтт. «Добро пожаловать в мир Харриет. Приятного вам дня». «А это Женевьева?» — спрашивает другая девушка, взволнованно указывая на меня. «Нет», — говорит первая девушка. «Они расстались. И Женевьева блондинка. Ты что, ничего не знаешь?» «Так кто же это?» «Не знаю». Девушка с враждебным видом поворачивается ко мне. «Кто вы такая?» «Я Авва», — говорю я, сбитая с толку. «Нам пора идти, девчата», — торопливо говорит Мэтт. «Хорошего дня в мире Харриет. Увидимся позже». «Подождите, можно сделать селфи?» — спрашивает девушка, и у меня отвисает челюсть. «Селфи? С Мэттом?» Я наблюдаю, как он неловко позирует с каждой из девушек. Затем он ведет меня в конференц-зал через боковой вход. Я уже набираю воздуху, чтобы срочно задать Мэтту вопрос, Но когда мы входим в гигантское пространство, мои вопросы тают, потому что, о боже мой, я представляла себе выставку. Конечно, представляла. Но я не представляла себе ее масштабов. Куда бы я ни посмотрела, везде расставлены кукольные домики в натуральную величину или прилавки, заваленные товарами, и повсюду разгуливают живые Харриет. Если хотите знать мое мнение, все это немного жутковато. «Сюда», — говорит Мэтт, быстро ведя меня мимо трибун. Но я не могу перестать свертеть головой, пытаясь посмотреть на все аттракционы, маленькие сцены с артистами, представления на которых уже в полном разгаре, тележки с сахарной ватой, игрушечные пони в игрушечной конюшне в натуральную величину. «Вы делаете игрушечных пони в натуральную величину?» — недоверчиво спрашиваю я, и Мэтт смотрит на них так, как будто никогда раньше не видел. «Ох, да. Я имею в виду, мы проводим эту выставку в нескольких местах по всему миру, так что их производство экономически выгодно. Я думаю, они популярны». Он такой бесстрастный, что мне почти хочется смеяться. Куда бы я ни посмотрела, я вижу яркие, радостные лица, кроме его лица. Оглядываясь по сторонам, я замечаю, что несколько посетителей держат в руках книгу Женевьевы. «О боже, она, наверное, уже здесь, не так ли? Мы, вероятно, столкнемся с ней в любую минуту». «Мэтт, я тяну его за руку, чтобы он остановился. Ответь мне на пару вопросов. Что это было снаружи? Эти девушки?» «О», — говорит Мэтт после паузы, — «эти?» «Да, эти. Почему они говорили о том, что вы с Женевьевой расстались? Как они вообще узнали о тебе?» «Хорошо», — неохотно соглашается Мэтт. «Ну, несколько суперфанаток интересуются компанией. История, семья, все такое. Они не могут насытиться этим. И они...» «Хорошо». Он мнется. «Вложили деньги в меня и Женевьеву, как в пару». «Вложили деньги, потому что видели вас в социальных сетях?» «Наверное», — говорит Мэтт, выглядя слегка измученным. «Они следили за нами, общались на форумах. Для некоторых людей это их главное хобби, они копают глубоко. Я имею в виду, что это больше касалось Женевьевы, чем меня», — добавляет он, и тут у него звонит телефон. «Привет, пап. Да, только что приехал». Пока Мэтт разговаривает с отцом, я достаю телефон и быстро, очень конкретно гуглю. «Сплетни о Мэтте Женевьеве разрушают дом Харриет». Я уже гуглила Мэтта раньше, несколько раз. Но я, очевидно, использовала неправильные поисковые запросы, потому что никогда не сталкивалась с этим материалом. Есть целый форум под названием «Сплетни в доме Харриет». Я недоверчиво смотрю на него, затем нажимаю на старую тему под названием «Женевьева и Мэтт. Где они?». Сразу же меня встречают онлайн вопли отчаяния. «Почему они расстались? Я знаю, они были такими милыми. Самая милая пара на свете. Кто разорвал отношения, Мэтт или Женевьева?» «Мэтт гей, все это большое прикрытие. Мой парень работает там и сказал мне. Кто пойдет на новое мероприятие Харриет в Манчестере? Мне хочется его бойкотировать, просто грустно». «Я полагаю, это их дело». «Это и наше дело тоже. Я подписана на Женевьеву». Я моргаю, глядя на нудные комментарии чата, затем поспешно отключаюсь. У меня кружится голова. Я даже не знаю, как к этому относиться. Мэтт заканчивает разговор и поворачивается ко мне. «Хорошо, мы пойдем в зеленую комнату». Тут он поднимает на меня взгляд. «Ава, что случилось?» «О, ничего», — говорю я, стараясь сохранять спокойствие. «Я только удивляюсь, Мэтт, почему ты не сказал мне, что целая куча народу была так расстроена, когда вы с Женевьевой расстались?» «Верно». Мэтт отводит взгляд. «Кажется, вы были самой милой парой на свете?» «Ава, не читай ты эти страницы со сплетнями», — вздыхает он. «Это просто онлайн-мусор в крошечной нише. Несколько одержимых фанатов решили, что мы принадлежим им». «Ом, привет, Женевьева». Его лицо искажается в ужасной фальшивой улыбке. «Рад тебя видеть». «Проклятье! Она здесь?» Я поворачиваюсь и вижу видение в розовом, с облаками светлых, уложенных феном волос, в сопровождении двух парней в джинсах с наушниками. Я узнаю ее по книге, но в реальной жизни она даже красивее. Женевьева выглядит потрясающе, надо отдать ей должное. Такая миниатюрная в своем идеально сидящем розовом брючном костюме и на высоких каблуках цвета фуксии. «Ты должно быть, Ава!» — восклицает она, как будто встреча со мной — это кульминация всей ее жизни. «Я так рада, что ты смогла прийти!» «Я тоже рада, что ты пришла», — растерянно говорю я, когда мы пожимаем друг другу руки. Ее лицо расплывается в улыбке, как будто я сказала что-то забавное. «Они не смогли бы по-настоящему организовать мероприятие без меня, правда?» «Конечно, сейчас», — очаровательным тоном добавляет она, подходящей к ней маленькой девочке в толстовке с капюшоном и надписью «Дом Харриет». «Просто автограф? Или хочешь сделать селфи?» Она безукоризненно позирует с благоговеющим ребенком, затем поворачивается к Мэтту и говорит: «Пойдем в зеленую комнату». «Женевьева!» — окликает стоящая рядом девушка. «Можно сделать селфи?» «Извините, ребята», — с сожалением говорит Женевьева. «Скоро приду». Двое мужчин в джинсах молча сопровождают нас сквозь толпу. И я понимаю, что они своего рода охрана. Я замечаю, что Женевьева тоже надела наушники и, наклонив голову, идет как какая-то знаменитость. Тем временем каждые 30 секунд какой-нибудь фанат кричит «Женевьева!» или пытается схватить ее. Она похожа на Бейонсе из «Дома Харриет». Я не знаю, смеяться мне или удивляться. Зеленая комната — это отделенная от конференц-зала зона с диванами и столом для закусок, и она битком набита людьми в костюмах. Я узнаю родителей Мэтта и Уолтера, которые сосредоточенно беседуют в дальнем конце помещения, но остальные мне не знакомы. Я думаю, что они — корпоративная тусовка дома Харриет. Мэтт мгновенно погружается в разговор, и все бурно приветствуют Женевьеву, но она, кажется, хочет остаться со мной. «Давай я принесу тебе кофе, Ава», — приветливо говорит она, ведя меня сквозь толпу. «Думаю, ты потрясена. Я помню свою первую всемирную выставку «Харриет». Думала, что умерла и попала в рай. Мне было 6», — добавляет она со смехом. «Я ярая фанатка». «Как давно ты стала послом?» — говорю я, пытаясь завязать вежливый разговор. «Я запустила канал на YouTube 5 лет назад». Она задумчиво улыбается. «Но я была послом на постоянной основе всего 3 года». «Это стало стратосферным», — удовлетворенно добавляет она. «Мэтт, наверное, тебе рассказывал». «На самом деле нет», — говорю я, и глаза Женевьевы вспыхивают легким раздражением. «Ну, это так. И вот что я тебе скажу». Она наклоняется вперед, как будто хочет поделиться восхитительным секретом. «Мои комиссионные зашкаливают. Есть несколько очень крупных коллекционеров знаменитостей. Я имею в виду очень крупных». Она протягивает мне чашку кофе. «Ты бы удивилась, если бы я могла тебе их назвать. Но не могу, так что давай просто скажем, это имена нарицательные. Скажем так, частные самолеты». Она откидывает волосы и смотрит на свое отражение в чайной ложке. «Есть одна знаменитость, которой я помогаю с коллекционированием. Я имею в виду, если бы ты узнала, кто это, ты умерла бы на месте». «Ух ты!» — говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал соответственно потрясенно. Глаза Женевьевы тут же сужаются, как будто она подозревает, что я ей не верю. «Могу показать, что она мне написала», — говорит она. «Я не могу показать себе ее имя, но могу показать, какие у нас отношения. Я не просто ее консультант по дому Харриет. Мы друзья». Она достает телефон и находит страницу. Затем показывает ее мне, прикрыв на маникюренном большим пальцем имя вверху. Там единственное сообщение, и оно гласит: «Спасибо, детка». «Видишь?» — торжествующе говорит Женевьева. «Я не могу назвать себе имя, но это знаменитость». Очевидно, она ждет реакции. «Что я должна сделать? Упасть на колени и поцеловать телефон?» «Потрясающе!» — вежливо говорю я. «Ты молодец, что знакома со знаменитостями». «Ну что ж», — скромно усмехается Женевьева. «В каком-то смысле я и сама знаменитость. В самом крошечном смысле». Она снова смеется и приглаживает волосы. Ясно, что она имеет в виду в гигантском, колоссальном смысле. Мне действительно надоел этот разговор, и я оглядываюсь в поисках Мэтта. Но к моему ужасу Женевьева хватает меня за руку, как будто мы лучшие подруги. «Это же у тебя есть собака?» — доверительно спрашивает она, как будто у Мэтта 10 подружек, и у всех разные домашние животные. «Я слышала, как ты разорвала в клочья мое лицо». Она заливается смехом. «Так забавно!» «Это был несчастный случай», — говорю я, и Женевьева ласково улыбается мне. «Пожалуйста, Ава, тебе не нужно чувствовать угрозу. Ты не должна чувствовать себя в опасности. Я и предыдущей девушке это говорила. Я сказала, послушай, я близка с семьей. Я понимаю семью. Я встречалась с Мэттом дольше, чем любая другая девушка. Но, в конце концов, что это значит? Что я остаюсь, так сказать, в кадре? Нет, это его жизнь. Пусть развлекается, прежде чем...» Она легко пожимает плечами. «Ну, ты меня поняла». Ее слова мерцают в моей голове, и я пытаюсь распутать их, но они такие розовые, такие ядовитые, что это непросто. «Нет, я не поняла», — наконец говорю я. «О, Господи!» Женевьева отставляет кофе и невинно хлопает ресницами. «Я не говорю, что он в итоге останется со мной. Я этого не говорю. Кто я такая? Я вышла из игры. Печеньица?» «Нет, спасибо», — говорю я, отчаянно пытаясь поймать взгляд Мэтта. «Но его родители до сих пор поддерживают со мной связь. Разве это не мило?» — задумчивым тоном продолжает Женевьева. «Они на самом деле рассказывают мне о его личной жизни. Она у него такая забавная. Девушка, с которой он встречался сразу после меня, та, с которой он познакомился, занимаясь боевыми искусствами, она была сумасшедшей». Она одаривает меня заговорщицкой улыбкой. «Эльза прямо спросила меня по телефону: Женевьева, что мне делать?» И я ответила: «Эльза, дорогая, расслабьтесь, это просто интрижка. Он не женится на ней». А потом, конечно, все так грустно закончилось. Она мило улыбается. «Уверена, Мэтт тебе рассказывал». Ее глаза изучают меня, как будто ищут слабое место. Как будто Женевьева уже подозревает, что я знаю о прошлом Мэтта меньше, чем она. Ну, она может отвалить, потому что кто занимался с ним сексом прошлой ночью? На самом деле мы не оглядываемся назад. Светским тоном сообщаю я. Потому что нам есть на что надеяться в нашем прекрасном совместном будущем. На самом деле Мэтта настолько не интересует его бывшие подружки, что эта тема вообще никогда не всплывает. Например, я пытаюсь вспомнить, сколько раз он упоминал о тебе, Женевьева. Я задумчиво хмурю брови. О да, ни одного. Ну что ж, улыбка Женевьевы застывает. Если я могу чем-то помочь, пожалуйста, дай мне знать. О, Мэтт, вот ты где. Привет. Мэтт присоединяется к нам, и его глаза беспокойно перебегают Женевьевы на меня и обратно. Итак. «Вы, девчонки, разговаривали? Отлично». «Да, разве это не здорово?» — говорю я. «Конечно, здорово. Но я позволю вам двоим подготовиться к мероприятию». Добавляю я, пользуясь шансом сбежать. «Веселитесь». Когда я выхожу из зеленой комнаты, я тяжело дышу. Что это было? Она самая самовлюбленная тупица, которую я когда-либо встречала. «Подожди, Ава». Мэтт появляется рядом со мной, уворачиваясь от пары красивых молодых девушек с густым макияжем, париками Харриет и блестящими вечерними платьями. «Прости. Извини, я знаю, что она...» «Мэтт!» Молодой парень в хорошо сшитом костюме прерывает нас и весело пожимает Мэтту руку. «Рад тебя видеть!» «Привет, Майк!» Просияв, отзывается Мэтт. «Не знал, что ты придешь. Это Майк!» Добавляет он, обращаясь ко мне. «Управляет рынком в США. Майк, это Ава!» «Привет!» Говорю я, вежливо улыбаясь. «У меня все равно было несколько встреч в Лондоне», говорит Майк. «Так что я подумал, что могу заехать на выставку». Он оглядывает толпу. «Посещаемость вроде неплохая. Есть новости о выпуске фильма о Харриет?» «Фильма? Мэтт ничего мне не говорил». «Пока нет», — говорит Мэтт. «Но ты узнаешь об этом первым». «Конечно», — легко кивает Майк, а затем добавляет, понизив голос. «Слышал, ты собираешься в Японию, Мэтт? Читая между строк, я думаю, что ты им там нужен. Там дела идут довольно сумбурно. Все вздохнули с облегчением, когда услышали эту новость». Я бросаю взгляд на Мэтта, ожидая, что он объяснит, что не собирается в Японию, но его лицо словно застыло. «Ну, — наконец говорит он, избегая моего взгляда, — это сложная ситуация». «Сложная? Что тут сложного?» «Конечно». Майк смотрит на часы. «О, мне нужно идти. Рад был с тобой встретиться и познакомиться с тобой, Ава». Он уходит, весело помахав мне рукой, и я поворачиваюсь к Мэтту, решив не реагировать слишком остро. «Он все не так понял», — говорю я со смехом. «Ха», — говорит Мэтт. «Я жду большего, но он молчит, и я напрягаюсь. Что происходит?» «Мэтт, я думала, ты поговорил со своими родителями». Говорю я как можно спокойнее. «Я думала, ты сказал, что не поедешь в Японию». «Сказал», — говорит мужчина, избегая моего взгляда. «Я сказал им. Сказал, что это не лучшее решение». «Не лучшее решение?» — встревоженно повторяю я. «Но ты же сказал, что не поедешь. Ты отказался?» Я высказал свои взгляды предельно ясно. После очередной паузы говорит Мэтт. «Но это деликатный и сложный вопрос. Мы еще не нашли решения». Он морщится и быстро трет лицо ладонью. «Послушай, Ава, давай не сейчас. Ты хочешь ехать?» Говорю я, испытывая мучительное страдание. «Нет, конечно, нет!» Сердито отвечает Мэтт. «Ты же знаешь, что нет!» «Ну, тогда тебе нужно отказаться!» Взволнованно говорю я. «Чем дольше ты позволяешь им думать, что поедешь, тем труднее будет вырваться. Разве ты не понимаешь?» «Понимаю». Мэтт выглядит несчастным. «Я откажусь. Но это не так просто. В моей семье разговаривать нелегко. Все может пойти не так». Он пристально смотрит на меня, как будто ожидая, что я пойму. И я хочу понять, но не понимаю. И снова мне кажется, что мы никогда не поймем друг друга. «Как разговор может пойти не так?» — беспомощно говорю я. «Как откровенность может пойти не так?» Мэтт вздыхает. «Иди сюда». Он тянется ко мне и крепко обнимает. Но я замечаю, что он не отвечает ни на один из вопросов.